Бенедикт. Портрет. Темная тяжелая туча стремительно надвигалась. В ворота поместья его карета въехала под проливным дождем. В библиотеке растопили камин. Беатрис встретила его, радостно улыбаясь. Она оставалась прежней, но что-то в ней изменилось. Бенедикт поглядывал на нее, пытаясь ухватить эту перемену. «Я привез новые книги. Как продвигается работа над портретом?» «Он завершен. Уолтер нанес слой лака. Завтра он представит свою работу». «Хорошо. Не скучала?» «Немного». Беатрис смущенно опустила глаза. «Но я брала уроки живописи, дочитала историю Древнего Рима». «И у тебя много вопросов?» «Конечно. Я так мало всего знаю». Утро было ясным и свежим. Бенедикт распахнул окно в кабинете. Слуга доложил о приходе художника. Уолтер был бледен, заметно волновался, но пытался скрыть свое волнение. Он торжественно внес картину, закрытую полотном. Внимательно оглядел кабинет и поставил холст на каминную полку. «Господин, кажется, это моя лучшая работа. Но судить о ней, безусловно, ваше право». Дрожащей рукой художник снял полотно. С холста смотрела Беатрис. Бенедикт невольно замер, пораженный ее красотой. Волосы короной уложены на голове, прямые брови, большие голубые глаза излучают свет, прямой аккуратный нос, четко очерченный рот, нитка жемчуга на шее и простое платье. Мужчины в молчании изучали портрет. Только птицы щебетали за окном. Бенедикт смог понять суть перемены, произошедшей с его воспитанницей. Она повзрослела. С холста на него смотрела молодая женщина. «Да, это лучшая твоя работа. Хотя ты несколько польстил своей героине». «Нет, господин», — горячо возразил художник, — «я сожалею, что не смог передать всей красоты души этой дамы. Подобные ей приходят в этот мир не каждое столетие». «Да». Бенедикт щедро наградил художника, портрет занял свое место в библиотеке, литературные вечера возобновились. Бенедикт изредка ловил себя на том, что сравнивает портрет и оригинал. И все чаще портрет казался бледной копией Беатрис.